А потом первые полгода я испытывала высшее блаженство только от того, что просыпалась утром, и рядом со мной не было Роберта. Мне тут достаточно хорошо, есть радио, есть что почитать. Сейчас здесь не очень прибрано. Миссис Хокин наткнулась на щенка, упала и сломала коленку, поэтому здесь пару месяцев никто не убирал. А верхом ты еще ездишь? Ну, я собираюсь обзавестись лошадью, но все время откладываю это до следующей недели, как и все остальное. Мама распродала лошадей, а в бывших конюшнях теперь массажный и гимнастический зал. Хочешь еще чаю? Она протянула было еще одно печенье Бастеру, но не донесла и уронила. На мгновение наступила тишина, потом Пэган сказала: «Да, дорогая. И почему только нас выпустили в эту жизнь, не снабдив справочником, как поступать в разных случаях? Моя проблема, похоже, в том, что я не умею учиться на собственных ошибках. Я не только повторяю свои ошибки, я еще делаю новые. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что все пошло не так, начиная со Швейцарии. И с тех пор все, что бы я ни делала, поначалу казалось великолепным, а заканчивалось полной катастрофой. А сейчас я просто постоянно чувствую себя уставшей. Уставшей от всего. Уставшей от неудач. Уставшей от жизни. Так что я вышла в отставку». Она заложила руки за голову и уставилась в потолок. Кейт быстренько опустила печенье, которое держала в руке, к себе в сумочку. Они снова помолчали, потом Пэган произнесла: «С меня хватит. Я рассказала тебе обо всем, чем занималась последние 8 лет. Ничем. В отличие от Максины. Мне иногда попадаются в газетах ее фотографии. Я, правда, редко читаю газеты, обычно предпочитаю слушать радио. Новостей, которые передают в 9 часов, с меня больше, чем достаточно. И слава богу, что про меня в них не говорят. Поразительно, как эта Максина сумела выбиться в такие знаменитости. Как говорят, стать одной из тех, кто движет наш мир. А все остальные из нас, наверное, это те, кого движут. И кого при этом постоянно бросает в дрожь». Пэган распрямила руки и потянулась. «Ну а с тобой что происходило за эти 10 лет, Кейт?» «Я так тогда переживала из-за Роберта», — сказала Кейт и отпила глоток из чашки. «Хотя теперь все это кажется смешным и нелепым. А потом я, как и раньше, стала принимать любые приглашения, лишь бы только не сидеть дома. Вечеринки, вечеринки, вечеринки. И, наконец, я встретила милого Тоби. Потом мы поженились, и у нас началась гораздо более спокойная жизнь». Она сделала еще один глоток. «Но давай сегодня не будем говорить об этом». Она допила уже чуть теплый чай и поставила чашку. «Давай-ка прогуляемся в Треллоне. Сегодня такой чудесный день, а в лесу полно колокольчиков». «Торопиться некуда», — ответила Пэган, собирая посуду на поднос. «Не спеши и обязательно дождешься дождя, а тогда можно будет не мыть машину». Старая арабская поговорка. Она взяла поднос и пошла с ним на кухню, где под бабой для чайника была припрятана бутылка с водкой. «Кем бы ни был муж Кейт, — отметила про себя Пэган, — но он может ей позволить покупать обувь у Гуччи и сумочки у Гермеса». Пока Пэган гремела на кухне посуды, Кейт внимательно осмотрела комнату. На полу были навалены книги, на стульях старые газеты, где попало стояли чашки с остатками чая и кофе. Весь стол был покрыт кругами от чашек и следами от окурков, которые на него клали. Пепельницы были наполнены горами окурков и пепла, и повсюду в изобилии валялась собачья шерсть. Первым побуждением Кейт было умыть Пэган и привести в порядок дом. Он мог бы быть очень уютным. Подумав, однако, она решила, прежде чем что-нибудь предпринимать, поговорить с матерью Пэган. Почему та сама ничего не предпринимает? Ведь она, кажется, занимается лечением от алкоголизма, черт ее побери. Пэган и Кейт неторопливо прогулялись по лесу, восхищаясь по пути колокольчиками. Они прошли мимо зарослей темно-зеленых рододендронов, перелезли через невысокую металлическую изгородь, которая, предположительно, не давала оленям выходить на проезжую дорогу. Потом поднялись на невысокую горку, пересекли довольно грязное поле, сплошь поросшее лютиками, а затем и отлично ухоженную лужайку, окружавшую великолепный каменный дом. Перед входом в оранжерею был сделан высокий фигурный навес из прозрачной пленки. «Тут теперь открытый плавательный бассейн с подогреваемой водой», — объяснила Пейган. Они прошли через оранжерею, в которой теперь со всех сторон блестел хром. Здесь стояли велотренажеры и стенды с широченными резиновыми поясами, предназначенными для массажа ягодиц. Миновав ряды раскрасневшихся пациентов, крутивших педали неподвижных тренажеров, они вышли в холл и поднялись по двухметровой ширины лестницы, выложенной красной ковровой дорожкой, в кабинет матери Пейган. Миссис Трелани подняла голову от стола и посмотрела на них поверх своих черепаховых очков. «Рада тебя видеть, Кейт», — сказала она так, будто рассталась с Кейт только накануне. «Ты нисколечко не изменилась». Четкими экономными движениями она сняла очки, сложила их и убрала в футляр из крокодиловой кожи. Они поздоровались за руку. Рука у миссис Трелани была холодная, как мрамор, и по температуре вполне соответствовала теплоте ее приема. Она позвонила в колокольчик, и несколько минут спустя в расписанных розами китайских фарфоровых чашечках им подали душистый желтый чай. Потом для Кейт был устроен осмотр дома. После осмотра Кейт улучила момент и отвела миссис Трелани в сторонку. «Я смогу пробыть здесь всего неделю», — сказала она тихим голосом, но так, чтобы дать ясно почувствовать испытываемый ею гнев. «Я хочу как можно быстрее привести в порядок Пейган и дом, в котором она живет. Надеюсь, вы одолжите мне завтра пару ваших уборщиц. Я хочу также пройти полный курс вашего лечения и хочу, чтобы Пейган прошла его вместе со мной. Счет за нас обеих выпишите на мое имя». «Это очень благородно с вашей стороны», — вежливо сказала миссис Трелани с такой интонацией, будто она всего лишь комментировала кем-то высказанную точку зрения. «Но на тренажерах, пожалуйста, будьте моей гостьей. Что касается лечения, боюсь, мне трудно будет сейчас что-то сделать, потому что мы забиты заказами надолго вперед». «Ну так отмените кого-нибудь», — холодно ответила Кейт и направилась к Пейган, поджидавшей ее возле плавательного бассейна. На серебристой Кармангиа Кейт они поехали в расположенный неподалеку Сент-Остел. Там Кейт прежде всего накупила продовольствие: мясо, сыра, фруктов, печенье, маринованный лук, две баночки гусиной печенки, коробку готовой смеси для блинов, сотовый мед, концентрированную сметану, темный вишневый джем, хлеб из муки грубого помола, шоколадки с мятой и маленькую баночку засахаренных фиалок, просто потому, что они показались ей необыкновенно красивыми. Она приобрела также целый набор новых кастрюль и сковородок, несколько желтых кухонных полотенец, цветастые простыни, душистое мыло для ванны. Пейган пыталась было протестовать, но Кейт твердо заявила: «Это тебе подарок ко дню рождения». И выписала еще один чек за пару обитых желтой в полосочку тканью шезлонгов для сада. Наконец она отвела Пейган к Джеггеру, и там купила ей бледно-лиловый свитер из кашмирской шерсти и в тон ему твидовую юбку с хорошим запасом материала в швах, чтобы можно было при необходимости ее расставить. А потом подумала и купила еще один свитер и юбку, на этот раз в зеленоватых тонах.